Да, она надела его и оставила у себя. Она тщательно сложила его и уложила, когда мы обманули Лавана, сломали покрытые пылью запоры и тронулись в путь. Этот наряд был с нами всегда, и мы берегли его так же, как Лаван, с давних пор заботливо хранивший его в своем ларе. Глаза Иосифа обшарили шатер и остановились на сундуках. Он спросил: «Далеко ли от нас находится это покрывало?» «Не очень далеко. И господин мой подарит мне его?» «Я предназначил его тебе, дитя мое». «Предназначил и обещал». «Но позднее, не сейчас», — с тревогой воскликнул Иаков, — «образумся, дитя, и удовольствуйся до поры до времени обещанием. Пойми, решение еще не принято. Господь еще не сказал своего последнего слова в сердце моем. Твой брат Рувим пал, и я вынужден был лишить его первородства. Твой ли теперь черед, чтобы я облег тебя первородством и отдал тебе кетонец?» На этот вопрос можно ответить «нет», ибо после Рувима родился Иуда, родились Левий и Симеон. Но можно ответить «да», ибо если первенец Лии пал и был проклят, то на очереди первенец Рахили. Это спорно и неясно. Нужно дождаться каких-то знаков, которые разрешат дело. Если я обрежу тебя в покрывало Рахили, братья ошибочно истолкуют это как избрание и благословение, и восстанут против тебя и против меня. «Против тебя?» — изумленно спросил Иосиф. «Право же, я отказываюсь верить собственным ушам. Разве ты не отец, не господин? Разве ты не можешь подняться, если они станут роптать и надменно отрезать? Кому хочу, потакаю, и кого хочу, милую. Кто вы такие, чтобы мне перечить? Скорее, чем на любого из вас, я надену на него это платье, этот кетонец, пасим его матери. Впрочем, я верю своим ушам. Они у меня молодые и надежные. А уж когда говорит «папочка», я просто весь превращаюсь в слух. Может быть, ты сказал невесте, пусть носят его первенцы из несметного множества. Или нет, или нет, или нет. Кто сказал? Ты. Пусть его носит. Оставь это, бесстыдник. Перестань льстить мне, чтобы твоя глупость не перешла с тебя на меня. Отец, можно мне увидеть его? Увидеть? Увидеть не значит получить, но увидеть значит захотеть получить. Образумся. Неужели мне нельзя увидеть того, что мне принадлежит и обещано мне? Сделаем так. Я буду сидеть здесь, не шевелясь, как будто я прирос к месту, а ты пойдешь и покажешь мне платье, расправив его перед собой, как это делает в Хевроне купец в лавке, когда показывает свой товар. Он набрасывает на себя ткань перед глазами покупателя, который с жадностью на нее смотрит. Но покупатель беден и не может за нее заплатить, и купец убирает товар на место. «Будь по-твоему во имя Господне», — сказал Яков, — «хотя, глядя со стороны, можно, наверное, подумать, что ты со мной совсем за панибрата. Не двигайся, сиди, подобрав под себя одну ногу, а руки держи за спиной. Ты сейчас увидишь то, что когда-нибудь, может быть, будет принадлежать тебе при известных условиях». «Что уже принадлежит мне?» — подхватил Иосиф. «И чего я просто еще не получил?» Он протер себе глаза согнутыми пальцами и приготовился смотреть.